а получает только с двух высших планов. Пророк, инициированный, передает свои благотворные вибрации существам на пяти низших планах сознания и получает силу с божественного уровня. Но он еще живет в двойственном отношении к Богу. Только человек, достигший полного космического сознания своими силами, излучает во всех направлениях, во всей Вселенной положительную и только положительную радиацию. Он живет в Боге, в монистическом сознании сущности, самости. Таким образом, отдача, излучение – закон Бога, а взятие, сжатие – закон материи. Каждая частота имеет сильное и проникающее воздействие на уровне ниже своего, но не действует на высшие уровни. Если взять двух людей на разных уровнях развития, то человек более низкого уровня, хотя он может быть и плохой на взгляд окружающих, может повредить лицу, находящемуся на более высокой ступени, только поступками, но никогда радиацией, так как его силы не действуют на уровне, находящиеся выше, чем он сам. Его же излучение, особенно дурной глаз, могут принести вред только на уровне низшие, чем его уровень сознания. Инициированный же может передавать свою высокую магическую силу каждому существу без исключения. Во время инициации божественная творческая сила будет течь через твой позвоночник, достигая по очереди каждого из семи главных нервных центров, а ты испытаешь и воспримешь эту силу как состояние сознания на каждом уровне. Но запомни, когда ты становишься сознательной в одной октаве вибрации, ты в гармонии с одной частотой, и вся ее сфера представляется тебе абсолютно реальностью, действительностью. Когда ты пройдешь это испытание в одной степени, ты проснешься в следующей сфере и поймешь, что ты только что спала уровнем ниже. Но если ты не выдержишь испытания, то есть если отождествишь себя событиями и результатами, а не останешься их хозяином, тогда все эти сновидения станут для тебя реальными, и ты должна будешь пережить и испытать их все до самого конца, как действительные события в мире времени и пространства. Это означает, что твое тело умрет здесь, в этом гробу, и ты должна будешь продолжать видеть свои собственные сны в бесчисленных воплощениях, на долгом пути смертного существования, многие тысячелетия, пока постепенно путем борьбы не поднимешься с этого более низкого уровня, до которого ты упала. Разница между сном и действительностью – лишь в том, что ты, принимаемая за реальность на одном уровне сознания, тут же превращаешь в сон, когда ты просыпаешься на более высоком уровне сознания и понимаешь, что это была вовсе не реальность, а просто проекция самого себя, своего «я», другими словами, сон. Каждый сон – реальность, пока вы верите в это. Единственная же объективная реальность – это самость, сущность, истинное «Я» – Бог. Пройдя все испытания, ты получишь опыт всех жизней, которые должна была испытать, как падшая душа на земле. Свободная от времени и пространства, ты ощутишь их, как сны, пробуждаясь на следующем уровне сознания. Наконец, ты проснешься на седьмом уровне, в космическом сознании самости, истинного «Я» – сущности. В этом божественном состоянии ты станешь единой с последней, высшей и единственной реальностью, с самой собой, истинным «Я», Богом. Это уже не пробуждение, а воскресение. Тогда ты будешь свободной от своей личности, которая тоже только проекция, будешь свободна от своей личной судьбы. Ты искуплена, освобождена. После этого ты станешь жрицей в храме, и если потом своими собственными силами поднимешься до седьмого уровня и сохранишь его как постоянное состояние сознания, тогда ты станешь верховной жрицей в храме. Я спросила, как может человек, прошедший инициацию, снова выпасть из высшего состояния сознания, проводя высшие энергии в тело, и почему, если кандидат во время инициации видит всю свою будущую судьбу как сон до самого конца, он не видит также своего падения во сне, как часть своей будущей судьбы. Тахотеп ответил.